Случай в Париже. За рубежом очень часто попадаешь в странные ситуации. И не в каких-нибудь экзотических странах, прямо в центре Европы. В Париже вышел после переговоров и решил пройтись по маленьким улочкам, благо до следующей встречи оставалось часа два. Это особое удовольствие идти по парижским улочкам, куда глаза глядят. Время пролетело быстро, и вот уже надо ехать в очередной бизнес-центр, где меня ждут очередные партнеры. Если честно, абсолютно не представляю, где нахожусь, да это и не важно, все равно я планировал ехать на такси. Достаю мобильный и с ужасом понимаю, что он умер. То есть полностью разрядился. 2 часа назад вроде было 30%, а сейчас он лежит на руке абсолютно холодный и не подает признаков жизни. Это означает, что я не могу вызвать Uber, да и любое другое такси вызвать не могу. И зарядка, как назло, осталась в номере отеля. Оглядываюсь. Тихая, очень симпатичная улочка. Людей мало, изредка проезжают автомобили, шансы, что мимо меня проедет свободное такси, минимальны. Вот что бы вы делали в такой ситуации? Я попытался вступить в контакт с аборигенами. Безуспешно. Какой-то иностранец пристает к ним, даже не зная французского, о чем-то просит. Надо держаться от него подальше, и они ускоряли шаг. В принципе, я и так понимал, что попросить незнакомого человека вызвать тебе такси – задача практически нереальная. Я попытался найти кафе или отель, но ничего не получилось. Это только так кажется, что они в Париже на каждом углу. Я находился в глубине жилого квартала, и там их в принципе не было. Опаздывал я навстречу уже капитально. Неожиданно я набрел на маленький магазинчик. Сигареты, напитки, печеньки. За кассой стоял немолодой француз. Волосы у него почему-то стояли дыбом. «Вы говорите по-английски?» — обратился я к продавцу. «А что надо?» — не очень любезно ответил он мне. «Вы не могли бы мне помочь вызвать такси?» Продавец молча пододвинул ко мне телефон, который стоял рядом с кассой. «Но я не знаю номера». «Я его тоже не знаю», — сказал продавец и задвинул телефон обратно. Я вышел из магазина в полном смятении. Я уже точно опоздаю на встречу и даже не могу об этом предупредить партнеров. Вдруг мимо меня проехало такси. Нет, оно было не свободно, но на его борту был написан телефон заказа такси. Я вернулся в магазинчик с сияющими глазами и сказал продавцу: «Теперь я знаю телефон такси!» Он посмотрел на меня как-то странно и молча пододвинул ко мне аппарат. Я набрал номер и услышал какую-то французскую фразу, сказанную скороговоркой, но слово «такси» там точно было. «Вы говорите по-английски?» «Адрес», — потребовал неприятный женский голос. «Какой тут адрес?» — обратился я к продавцу. Он молча показал мне рукой на здание напротив. Я посмотрел через окно и увидел табличку. «Рю де Рочечоарт, 27». «Не поняла», — сказала оператор. «Рошоуарт, 27». «Не поняла», — повторила оператор. «Скажите адрес вслух», — немного истерично попросил я продавца. Он пробивал товар какой-то девушке и не обратил на мой возглас никакого внимания. Зато девушка решила мне помочь и быстро произнесла адрес. Я услышал что-то типа «Рошошуа» и так и сказал оператору такси. В ответ она повесила трубку. Девушка, между прочим, симпатичная, жалилась надо мной и сказала на английском: «Давайте я вам помогу вызвать такси. Диктуйте номер». И тут я с ужасом понял, что из-за стресса уже забыл номер, который только что набирал. Я его забыл. Девушка на меня посмотрела, как на умственно отсталого. Потом в ее глазах мелькнула жалость, и она спросила: «А из какой вы страны, помните?» Надо было мне назвать любую страну, чтобы не позорить родину. Но я честно брякнул: «Из России». «А, тогда понятно», — — сказала девушка на чисто русском и улыбнулась. Она достала из сумочки мобильный и позвонила в службу заказа такси. Четко произнесла адрес. Оказалось, в французской транскрипции он звучит «Рю де Рошушва». Потом девушка подняла глаза и сказала: «Спрашивают, по какому адресу поедете?» «Боже, адрес у меня был записан в телефоне. Я его помнил наизусть, но помнил в том виде, как мне его удалось прочесть. Я еще тогда улыбнулся. Он для меня звучал как «Рю Букашка». «Не помню», — сказал я девушке, чем полностью подтвердил свою репутацию дебила и вышел из магазина. Не очень мне и хотелось на эти переговоры. Париж — самый романтичный город на свете. В нем надо влюбляться, а не ходить на бизнес-встречи. Неожиданно меня догнала девушка. «Простите, вам есть где ночевать?»